мусорке, это сброшенная обуза. Как жвачка уже без вкуса, как приевшийся мотив. Ты как лекарство от пустого пространства, когда не хватает на пьянство, бьет тебя до края налив. Но мне так важно подобрать тебя, и однажды твой песочный многоэтажный замок разобрать на куски. Раскрою правду, раздражает твоя помада, так болит и тянет за саду. Ты зверьком атаки броски. Смотри вокруг, ты же бить, ты шикнет, цепляет ничто. Это слово простых, мне не хватит сказать, насколько мир наш не идеален. Бездушен, но ты хвати за мои плечи, и наш альянс так предупречен. Мы можем разбить объективы и камер, ведь мы не играем не в сериале. Мы лучше ошибкать, все будет извилистой, гибкий. И ты всегда во всем ошибалась, и ты всегда во всем не права. Мосты и витрины, а мудилы клеят Мальвину. Буратино старше стал малость, кто-то днем, а кто-то сова. Мир белый пниткой, за темней моих фаворитках, и пытаться сделать попытки без тебя не стимула ноль. Власть за буйки, мы признаемся лишь анонимно. Подними мне, если ты мимо, встреча будет небо, позволь посмотреть вокруг, мы увидим их, не цеплять ничто. Это слово простых, мне не хочется сказать, насколько мир наш не идеален. Бездушен, но ты хвати за мои плечи, и наш альянс так безупречен. Мы можем разбить объективы, ты камер, ведь мы не играем не в сериале. Ты хвати за мои плечи, и наш альянс так безупречен.